Глава 12. Лида. Протез. У него... Господи, протез! Меня затапливает дикий стыд. Просто чудовищный стыд. Я доктор. Не просто доктор. Заведующий отделением, а теперь еще и заместитель главного врача санатория. В моем ведении находится отделение для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов. И я не поняла, что он... Я даже его карту толком не смотрела, ворона. Просто позволила каким-то дурацким эмоциям, гордости, обидам взять верх над профессиональной этикой, над моим врачебным долгом. Он — инвалид, потерял ногу. Боже. Нет, по нему и не скажешь. Я и внимания не обратила, что что-то не так. Но он немного прихрамывал, ходил не так ровно. Но я это списывала на какие-то травмы, последствия ранения, тем более, раз уж он попал в мое отделение. Но никак не на... Лида. Да, да, товарищ генерал, сейчас я прихожу в себя, вернее, стараюсь. Голова кружится, мне безумно стыдно и обидно. Да-да, мне просто до ужаса обидно, что такой, господи, такой красивый мужчина, такой, можно сказать, шикарный экземпляр, так покалечен. На самом деле, не то чтобы это ему мешало соблазнять женщин. Боже, о чем я только думаю. Но думаю. Черт, думаю. Еще и Альбина эта. Приходила ко мне каждый день, трещала, все уши прожужжала. Ах, какой Харитон Миронов! Ах, какой Халк! Ах, какой мужчина! И неприступный, как скала. Лидуш, уж не на тебя ли глаз положил? Боже, детский сад, думала я. Какой глаз-то? А у самой жар по всему телу разливался. Нет-нет, это Халк. Это тот, кто виноват. Но так уж ли виноват? Я же не поленилась, подняла старые связи, кое с кем пообщалась. Конечно, никто ничего конкретно не говорит, но слухи... Ох уж эти слухи! Лида. Заставляю себя подойти к нему вплотную. Наклоняюсь, пытаясь схватить генерала за плечи, понимая, что мне его не поднять. Палку найди какую-нибудь, дай мне для опоры. Палку, точно. Сейчас, сейчас, товарищ генерал. Меня зовут Харитон. Харитон. Опять волна, обжигающая по телу. Харитон. И голос у него такой. «Нет, Лида, нет, ты не должна. Все это не для тебя. И генерала с низким голосом, от которого внутри просыпается такое настоящее, женское, не для тебя». Оглядываясь в поисках чего-то подходящего. Вижу приличную такую ветку дерева. Подаю Халку. Он опирается, скрипит зубами. На лице видна гримаса боли. Вообще, в сумерках я его не очень хорошо вижу. Надеюсь, что и он меня. Представляю, какое у меня сейчас выражение лица. «Лида». Чувствую его руки. Он держится за меня. Просто держится. Это нормально. Он же сможет идти. Все в порядке? Ты испугалась? Зачем он спрашивает? Я... Лида. Резкий рывок, и генерал почему-то оказывается буквально везде. Впечатывает меня в себя. Такого огромного, сильного, крепкого. У меня кружится голова. Я не понимаю, что со мной. Не понимаю, как это произошло. Как так получилось, что я оказалась поздним вечером, почти ночью, в парке наедине с мужчиной, которого презирала, ненавидела, которого считала виновным в страшном? Как получилось, что он обнимает меня и... Боже, я чувствую. Чувствую его напряжение, его желание. Это неправильно. Мне это не нужно, я... Не надо, пустите, товарищ генерал. Но на мой жалкий лепет он, конечно, не реагирует. Что-то жарко шепчет, прижимаясь к моим губам. Жадно. Так жадно, так горячо. Они у него теплые, губы мягкие, настойчивые, нахальные. И язык, которым он пробирается сквозь мои, заталкивает его в мой рот, хозяйничает там. А я ничего не могу с этим поделать. Я все принимаю. Я теряюсь. Не знаю, как себя вести, просто плыву по течению, позволяя себя целовать. Я не могу оттолкнуть его. Не могу, потому что он упадет и снова не сможет встать, будет беспомощным. «О, нет. Халк какой угодно, только не беспомощный, это точно. Его руки сильные, тело натренированное, жесткое, и весь он огромный, мощный, горячий. Плавлюсь рядом, с удивлением понимая, что услышанный только что стон — мой собственный. Что я творю? Я не должна. Мне нужно твердо сказать ему, чтобы он не смел этого делать. Но я не могу вспомнить, когда меня целовали в последний раз. Целовали вот так». И когда поцелуй был мне приятен, а не вызывал приступ тошноты и отвращения. «Лида, какая же ты сладкая, отрава моя!» «Не надо! Я должна сказать это твердо, прекратить, дать ему понять, что это недопустимо. Но я понимаю, что мой отказ звучит как предложение продолжать. Не знаю, что он со мной сделал, чем околдовал, но я уже ни о чем не думаю. Поднимаю руки, обвивая его плечи, прижимаясь еще ближе, слышу его сдавленный стон. Лида. И просто открываюсь, позволяя себя целовать. Мы сплетаемся в поцелуи, еще более жадным, трепетным, горячим, чувственным, открываясь друг другу, откровенно, жарко, словно мы давние любовники, дорвавшиеся до ласк после долгой разлуки. Целуемся, забывая обо всем, ничего не замечая, пока знакомый голос не заставляет меня замереть. «Лида! Лида, ты здесь?»